«Значится, друг, — объявил Мадж, — пора и платить». Последовала добродушная перепалка, причем Джон Том явно мешал Маджу торговаться. Он принимал сторону портного. Наконец достигли согласия, поскольку, естественно, для Карлемота желание изломить цену повыше компенсировалось удовольствием, полученным от выполнения столь сложного дела. Однако все это не помешало Маджу отчитать Джон Тома сразу же за дверями лавки. Моросящий дождь к этому времени перешел в плотный туман. «Че ж я тебе сэкономлю, приятель, ежели ты будешь лавочником поддакивать?» «Не беспокойся об этом». Впервые за последнее время Джон Том чувствовал себя почти счастливым. Теперь, успокоившись насчет внешнего вида, он сделался разговорчивым. «Зато какая работа! Сколько трудов! Нет, на такое мне денег не жалко. Кстати!» — он побренчал кошельком в кармане. «Еще есть кое-что!» «Хорошо! У нас впереди еще не одна остановка!» «Зачем же?» — нахмурился Джон Том. «Какая еще мне нужна одежда?» «Не нужна, говоришь? А по мне ты, приятель, все равно, что голиком ходишь». Выдор повернул направо. Они миновали 4 или 5 магазинчиков, вышли на главную улицу и по мосту через ручей добрались до новой лавки. Изнутри она ничем не напоминала только что покинутые ими уютное гнездышко портного. В ухоженном заведении Лиса царили мир и покой, как в обжитом логове. Новая лавка была полна всякой металлической жути, заставившей Джон Тома невольно поежиться. Одна стена была отведена исключительно под металлические приспособления. На ней располагались ножи ни одной дюжины разновидностей, ланцеты, стилеты, колющие, режущие, желобками, тьфу, пакость, для стока крови и без желобков. Длинные тонкие проволоки, украшенные самоцветами для вздорных и вспыльчивых дам. Далее шли всякие потайные устройства, ножи в каблуках, футлярах для очков и прочее. Словом, все смертоносное разнообразие, до которого способен додуматься точильных дел мастер. Игрушками с рождественской елки дьявола поблескивали в свете лампы метательные звездочки. С замысловатой алебарды свисали шипастые шары. Булавы, кистени и нунчаки чередовались на стене со щитами и копьями, пиками и боевыми топориками. В задней части лавки хранилось оружие подороже, длинные луки и мечи, различавшиеся скорее не клинками, а формой рукояти для рук разной величины и очертания. Один, на редкость уродливый короткий меч, напоминал обоюдоострую косу. Нетрудно было представить, что может натворить им опытная рука, например, гибкая и ловкая конечность гиббона. У некоторых мечей и метательных ножей рукояти оказались с канавками или полой. Поначалу Джон Том не мог даже сообразить, для кого они предназначены, но потом вспомнил про птиц. Руке не слишком удобно, а вот для гибких кончиков крыльев... На какой-то миг он заставил себя забыть, что попал в мир насилия и быстрой смерти. Потом склонился над прилавком, разделяющим лавку на 2 части. Там лежал предмет, похожий на привычный игрушечный метательный диск, только с острым, как бритва, краем. Поежившись, юноша отыскал взглядом Маджа. Выдор обогнул прилавок и как раз исчез за бамбуковой, должно быть, ширмой. И пока Джон Том открывал рот, чтобы окликнуть его, Мадж успел вернуться, на ходу оживленно перебраниваясь с хозяином. Приземистый, мускулистый енот облачен был только в передник и сандалии. За левым ухом в красную ленту на его голове были воткнуты 2 перышка. От него пахло дымом от горящих углей и железом, как и вообще в лавке. «Значит, вот кто у нас собрался заняться членовредительством!» Наморщив нос с черной пуговкой, енот поглядел на Джон Тома. «Мадж, зачем мне все это? Я поговорить люблю, а не драться». «Понял, все понял, приятель!» — дружелюбно отозвался Выдор. «Есть аргументы веские, а есть увесистые. и он приподнял тяжелую булаву, чтобы проиллюстрировать свои слова. «В любом случае, ты же не обязан тыкать во всех этими железками. Достаточно будет показать их, чтобы в тебе не проделали дырку. Так чем же из этого ты умеешь пользоваться?» Джон Том еще раз оглядел будоражащую воображение охапку орудий смертоубийства. «Даже не знаю». Он в смятении покачал головой. Вмешался оружейник. «Ясно, опыта у него нет». В укоризненном голосе слышалось терпение. «Давай-ка подумаем. С такими руками и ростом...» Хозяин в задумчивости приблизился к стенке, возле которой железными колосьями вырастали из пола пики и копья, каждая в отдельном гнезде из деревянных планок, и потер нос. Потом поднял обеими руками топор величиной собственную голову. «Если нет ни умения, ни ловкости, можно использовать другие качества. Эй, молодой человек, ты каким оружием учился владеть?» Джон Том отрицательно затряс головой. «А спортом занимался?» «В баскетбол у меня получалось неплохо. Знаешь, даже в прыжке бросал. Метко я умею». «Дерьмо!» — Мат штопнул. «Чего это еще за чертова жопа? В цель-таки дал, что ли?» — с надеждой спросил он. «Не совсем», — признался Джон Том. «Это когда бегаешь, прыгаешь, бросаешь». «Делать нечего, придется использовать это!» Матш повернулся к оружейнику. «Знаешь, подыщи-ка ему что-нибудь потоньше того мясницкого инструмента, который у тебя в лапах. Может, порекомендуешь чего?» «Бегать быстрее!» С кислым видом, разглаживая усы, оружейник повернулся к другой стойке. «Впрочем, когда кто сам признает, что растяпа, значит, не все пропало». Он отставил тяжелый топор. «Такому еще можно помочь». И он извлек нечто, похожее на копье с отполированным древком. Но заканчивалось оно не наконечником, а увесистым деревянным набалдашником с шипами и нашлепками. Оружие было повыше Маджи, и даже Джон Тому доставало до уха. Древко было в поперечнике дюйма два. «Дубина, значит?» Мадж задумчиво разглядывал орудие.